Глава 12. Первое проклятие. На следующее утро меня разбудил солнечный луч, упавший на лицо через оконное отверстие с деревянной решеткой. Я лежал еще некоторое время, припоминая события предыдущего дня. Итак, я был пленником дикого народа, у которого было достаточно оснований ненавидеть меня. Я убил многих из них, хотя и делал это исключительно с целью самозащиты. Правда, король обещал нам неприкосновенность, но разве можно было положиться на слово такого человека? Если случай не спасет нас, без сомнения, дни наши сочтены. Рано или поздно мы будем убиты. Единственным утешительным обстоятельством было то, что, по крайней мере, лорду Регналу и Сэвиджу удалось спастись. Я был уверен, что они спаслись, потому что двое людей, взятых с нами в плен, говорили Маруту, что они видели их скачущими в толпе всадников, целыми и невредимыми. По всей вероятности, они теперь оплакивают мою смерть, так как не в обычае черных кенда брать пленников. Я не знал, на что они решатся, когда Регнал поймет, что его попытка отыскать жену оказалась напрасной. Единственное, что им оставалось, попробовать прорваться назад, но это было очень трудно. Оставался еще Ханс. Тот, конечно, попытается вернуться нашим прежним путем, так как он никогда не забывал дороги, по которой хоть однажды прошел. Через несколько недель, я уверен, от него в пустыне останется лишь кучка костей. А может быть, он ушел уже к своему отцу и рассказывает ему теперь об этих событиях у веселого огня где-то в далеком неведомом краю. Бедный Ханс. Я открыл глаза и огляделся вокруг. Первое, что я заметил, было исчезновение моего двуствольного пистолета и большого складного ножа. Я был теперь окончательно обезоружен. Потом я увидел Марута, сидевшего на полу и погруженного в молитву или глубокое раздумье. «Марут», — позвал я, — «кто-то был здесь ночью и похитил мой пистолет и нож». «Да, господин», — ответил он, — «и мой нож тоже исчез. Я видел, как в полночь двое людей, крадучись, как кошки, вошли сюда и обыскали все углы». «Почему же ты не разбудил меня?» «Зачем, господин? Если бы мы оказали сопротивление, нас убили бы сразу». «Лучше было не мешать им брать эти вещи, которые все равно не пригодились бы нам». «Пистолет мог бы оказать хорошую слугу», — многозначительно сказал я. «Да, но и без него мы, когда понадобится, можем найти способ умереть». «Ты думаешь, что Харут не знает о том, что мы в плену? Ведь курение, которое вы мне давали в Англии, могло бы указать ему...» «Это курение — пустая вещь, мой господин. Оно на мгновение затемнило твой рассудок и помогло тебе видеть то, что было в нашем уме». «Мы нарисовали картины, которые ты видел». «А-а-а!» — воскликнул я. «Значит, это простое внушение. Тогда, безусловно, нас считают мертвыми, и нам остается надеяться только на самих себя». «И на дитя», — мягко вставил Марут. «Ну вот!» — раздраженно воскликнул я. «После всего сказанного о вашем курении ты ожидаешь от меня веры в ваше дитя? Кто или что еще это за дитя? Ты можешь сказать мне чистую правду, так как все равно нам скоро перережут глотки». «Кто дитя, я не могу сказать, ибо сам не знаю этого, но уже целые тысячелетия наш народ поклоняется ему, и мы верим, что наши далекие предки, изгнанные из Египта, принесли его сюда. У нас есть свитки, на которых все записано, но мы не можем их прочесть. Оно имеет своих наследственных жрецов, глава которых мой дядя Марут. Я вам еще не говорил, что он мой дядя. Мы верим, что дитя – Бог, или вернее символ, в котором живет Бог, и что оно может спасти нас в этом и в будущем мире. Мы верим, что через оракула женщину, которая зовется стражем дитяти, оно может предсказывать будущее и посылать благословение и проклятие на нас и наших врагов. Когда оракул умирает, мы становимся беспомощными, так как дитя теряет язык, и наши враги начинают одолевать нас. Так было недавно, пока мы не нашли нового оракула. Последний оракул перед смертью объявил, что его преемник живет в Англии. Тогда мы с дядей отправились туда, переодевшись фокусниками, и искали того, кого нам нужно было в течение многих лет. Мы думали, что нашли нового оракула в лице прекрасной леди, которая вышла замуж за господина Игезу, потому что у нее на шее был знак молодого месяца. После нашего возвращения в Африку я могу рассказать вам все, как я уже говорил. Здесь Марут остановился и посмотрел мне прямо в глаза, потом продолжал искренним голосом, который, тем не менее, не убедил меня. «Мы поняли, — говорил он, — что ошиблись, потому что настоящий оракул был обнаружен среди нашего собственного племени и теперь уже 2 года занимает свое высокое положение. Вне сомнения, последний оракул ошибался, рассказывая нам, что преемник находится в Англии. Эта женщина могла слышать об Англии от арабов. Вот и все». «Хорошо», — сказал я, стараясь скрыть свое подозрение относительно личности нового оракула. «А теперь скажи мне, что это за бог Джана, убить которого вы привезли меня сюда? Сдан ли бог или бог слон? Какое ему дело до дитяти? Джана среди нас, Кенда, является олицетворением мирового зла, в то время как дитя олицетворяет добро. Джана – то же, что шайтан у магометан, сатана у христиан и Сет у наших праотцов-египтян». «Ага, понимаю», – подумал я. «Дитя – это Горус, а Сет – злое чудовище, с которым оно вечно борется». «Между Джаной и дитяти вечная война», – продолжал Марут. «И мы знаем, что в конце концов один из них победит другого». «Весь мир знал это с самого начала», – прервал я его. «Но кто же или что этот Джана?» «У черных Кенда Джана или его символ есть слон, огромное злое животное, которое при встрече убивает всех, не поклоняющихся ему. Ему приносят жертвы. Живет он в лесу, но во время войны черные Кенды пользуются им, так как этот демон повинуется своим жрецам». «Но ведь этот слон, вероятно, меняется?» «Не знаю. Он один и тот же в продолжении нескольких последних поколений, так как известен своей величиной, и один из клыков его повернут вниз». «Это ничего не доказывает», — заметил я. «Слоны живут до 200 лет и больше. Ты когда-нибудь видел его?» «Нет, Макумацан», — с содроганием отвечал Марут. «Если бы я встретил его, разве был бы я теперь жив? Но я боюсь, что мне суждено увидеть его, и не мне одному», — прибавил он, снова содрогаясь. В этот момент наш разговор был прерван появлением 2 черных кенда, принесших нам еду, похлебку из вареной курицы. Они стояли возле нас, пока мы ели. Что касается меня, то я был рад, так как узнал все, что мне хотелось знать о богословских воззрениях и обычаях страны. И пришел к заключению, что ужасный бог-дьявол черных Кенда был просто слон необыкновенной величины и необыкновенной свирепости, за которым при других обстоятельствах я с удовольствием бы поохотился. Аппетит был у нас плохой, и мы, наскоро позавтракав, вышли из дома и зашли в хижину, где находились наши белые Кенда. Они сидели на корточках на земле с очень подавленным видом. Когда я спросил их, в чем дело, они ответили: «Нам придется умереть, а жизнь так хороша». У них были жены и дети, которых ни один из них и не надеялся снова увидеть. Я попробовал приободрить их, но боялся сделать это без воодушевления, так как в глубине души чувствовал то же, что и они. Мы вернулись в свой дом и поднялись по лестнице на его плоскую крышу. Отсюда мы увидели странную церемонию, происходившую в центре рыночной площади. На большом расстоянии подробности были плохо видны, а мой бинокль забрали вместе с пистолетом и ножом. Но вот что мы увидели. Посреди площади был воздвигнут жертвенник, на котором горел огонь. Позади сидел Симба, окруженный советниками. Перед жертвенником стоял деревянный стол, на котором лежало нечто похожее на козла или овцу. Фантастически одетый мужчина рассматривал это, лежавшее на столе. Результат, очевидно, не удовлетворил его, потому что мужчина поднял руки и издал унылый вопль. Потом внутренности животного были брошены в огонь, а труп куда-то унесен. Я спросил Марута, что, по его мнению, они делали. «Советовались с оракулом», – печально ответил он. «Быть может, о том, жить нам или умереть, Макумацан». В это время жрец в странном уборе из перьев приблизился к Симбе, держа в руке какой-то небольшой предмет. Я раздумывал, что бы это могло быть, как вдруг звук выстрела долетел до моих ушей, и я увидел, что жрец начал скакать на одной ноге, держась за колено другой и громко завывая. «Ага», — сказал я, поняв, в чем дело. «Он задел курок моего пистолета, и пуля попала ему в ногу». Симба что-то крикнул, после чего пистолет был брошен в огонь, вокруг которого собралась целая толпа посмотреть, как он будет гореть. «Погоди», — сказал я Маруту. И тут произошло неизбежное. От жара костра выстрелил другой ствол, и одновременно с выстрелом один из жрецов, окружавших жертвенник, повалился на землю, пораженный насмерть тяжелой пулей. Ужас охватил черных Кенда. Все побежали прочь. Впереди Симба, а позади главный жрец, прыгавший на одной ноге. Это происшествие весьма обрадовало нас. Мы поспешно спустились вниз, опасаясь, что наше присутствие на крыше может раздражать этих дикарей. Через минут 10 ворота ограды распахнулись, и в них прошли четверо людей, несших труп убитого жреца, который положили у наших дверей. Потом появился Симба, окруженный сильной стражей, а за ним главный жрец с перевязанной ногой, поддерживаемый двумя своими товарищами. На нем, только теперь я рассмотрел, была отвратительная маска с двумя клыками, похожими на клыки слона. Симба вызвал нас из дома. Делать было нечего, мы вышли. Видно было, что он обезумел от страха или ярости, или от того и другого вместе. «Посмотрите на вашу работу, маги!» — сказал он ужасным голосом, указывая на мертвого жреца и на раненого. «Это не наша, а твоя работа, Симба», — ответил Марут. «Ты украл магическое оружие белого господина, и оно отомстило за себя». «Верно», — сказал Симба. «Труба убила этого жреца и ранила другого. Но это вы, маги, приказали ей поступить так». «Теперь слушайте. Вчера я обещал вам, что ни одно копье не пронзит вашего сердца, и ни один нож не коснется вашего горла, и выпил с вами чашу мира. Но вы нарушили договор, и его больше нет. Слушайте мое решение. Своим колдовством вы отняли жизнь у одного из моих слуг и ранили другого. Если за 3 дня вы не вернете жизни убитому и не исцелите раненого, что вы можете сделать? Вы последуете за убитым, но каким путем, я не скажу вам». Когда я услышал это заявление, то содрогнулся в глубине души, но, притворившись непонимающим, сдержался и предоставил возможность отвечать Маруту. «О, царь!» — с обычной улыбкой сказал Марут. «Кто может вернуть жизнь мертвому? Даже у самого дитяти нет средств для этого». «Тогда, пророк дитяти, постарайся найти это средство, иначе последуешь за убитым!» — закричал Симба, дико вращая глазами. «А что мой брат, великий пророк, обещал тебе вчера, Симба, если ты причинишь нам вред?» — спросил Марут. «Не 3 ли великих проклятия, которые падут на голову твоего народа? Помни, если хоть один из нас будет убит, проклятие скоро осуществится. Я Марут, пророк дитяти. Повторяю это». Теперь Симба, казалось, окончательно обезумел. Он бешено прыгал перед нами, размахивая своим копьем. Серебряные цепи звенели на его груди. Он изрыгал проклятие на дитя и его последователей, причинивших столько зла черным Кенда. Он взывал о мести к богу Джани и молил его пронзить дитя своими клыками, разорвать хоботом и стоптать ногами. Всему этому через свою ужасную маску вторил раненый жрец. Мы стояли перед ними, я, прислонившись к стене дома и стараясь казаться как можно беспечнее, Марут, по обыкновению улыбаясь и внимательно поглядывая на небо. Мы слишком озябли, ослабли и были полны тяжелых подозрений и опасений для того, чтобы действовать более энергично. Вдруг Симба обернулся к своей свите, приказал вырыть яму в углу нашего двора и зарыть в нее мертвого, оставив его голову на поверхности, чтобы он мог дышать. Приказание было немедленно исполнено. Потом, отдав распоряжение кормить нас по-прежнему и прибавив, что через 3 дня мы снова услышим о нем, он удалился со всей своей свитой. Убитого зарыли по шею в землю в сидячем положении. Около него поставили сосуды с пищей и водой, и над ним было устроено прикрытие, чтобы защитить нашего брата от солнца, как сказал один из дикарей. Вид мертвого, а также голов, павших в бою белых кенда, я забыл упомянуть о них, выставленных на шестах у дворца Симбы, производили тяжелое впечатление. Но прикрытие, сделанное над мертвым, казалось лишним, так как солнце вдруг перестало сиять. Тяжелые тучи покрыли небо, и наступил сильный холод, необыкновенный, по словам Марута, для этого времени года. С крыши дома, куда мы ушли, чтобы быть подальше от мертвеца, мы видели на площади города толпы черных кенда, смотревших с беспокойством на небо и обсуждавших между собой это необыкновенное изменение погоды. День прошел. Нам принесли еду, но у нас совсем не было аппетита. Из-за низко нависших туч ночь наступила ранее обыкновенного, и мы улеглись спать. На рассвете я увидел, что тучи стали еще темнее и плотнее. Холод усилился. Дрожа мы отправились посетить наших белых кенда, которым стража не позволяла заходить к нам в дом. Войдя в хижину, мы к своему ужасу увидели, что вместо троих их осталось теперь двое. Я спросил, где третий? Они ответили, что ничего не знают о его судьбе. В полночь, рассказывали они, в хижину явились люди, которые связали и куда-то утащили их товарища. Мы вернулись в свой дом. День прошел без особых событий. В наш дворик приходили жрецы, осмотрели мертвеца, переменили сосуды с пищей и удалились. Тучи становились все темнее, воздух все холоднее и холоднее. Можно было ожидать снега. С крыши нашего дома мы видели жителей города Симбы с беспокойством обсуждавших перемену погоды. Ушедших на полевые работы на плечи были накинуты циновки. Эту ночь, несмотря на царивший холод, мы, закутавшись в ковры, провели на крыше дома. Если бы нас решили схватить, здесь все-таки мы могли бы оказать некоторое сопротивление или, в крайнем случае, броситься вниз и разбиться насмерть. Мы бодрствовали по очереди. Около полуночи я услышал шум, доносившийся из хижины, стоявшей позади нашего дома, потом заглушенный крик, от которого у меня застыла кровь в жилах. Через час на рыночной площади был зажжен огонь, и вокруг него двигались фигуры. Больше ничего нельзя было рассмотреть. На следующее утро в хижине остался всего один белый кенда, который почти обезумел от страха. Бедняга умолял нас взять его с собой в наш дом, так как он боялся оставаться наедине с черными демонами. Мы попробовали было исполнить его просьбу, но появившаяся откуда-то вооруженная стража помешала нам. Этот день был точной копией предыдущего. Тот же осмотр жрецами мертвого и перемена у него запаса пищи, тот же холод и покрытое тучами небо, те же толки о перемене погоды на рыночной площади. Ночь мы снова провели на крыше, но на этот раз не смыкали глаз. Над городом словно нависло грядущее несчастье. Казалось, что небо опускается на землю. Луна была скрыта тучами. На горизонте то с одной, то с другой стороны вспыхивали яркие зарницы. Не было ни малейшего ветра. Казалось, что наступил конец света, по крайней мере, для нас. Никогда в жизни я не переживал такого ужаса, как в эту страшную ночь. Если бы мне сказали, что с наступлением утра я буду казнен, думаю, я перенес бы это с легким сердцем. Но хуже всего было то, что я ничего не знал. Я был похож на человека, которому приказывали идти с завязанными глазами к пропасти. Он не мог знать, где закончится его путешествие, где та пропасть, которая поглотит его. Но он каждую секунду переживал муки смерти. Около полуночи мы услышали шум борьбы и полузадушенный крик в хижине за нашим домом. «Его увели», – прошептал я Маруту, вытирая холодный пот, выступивший у меня на лбу. «Да», – ответил Марут, – «скоро настанет наш черед». Мне очень хотелось увидеть его лицо, чтобы узнать, улыбался ли он при этих словах. Через час на рыночной площади, как и накануне, появился огонь, вокруг которого двигались тени. К счастью, мы находились слишком далеко от площади, чтобы сквозь ночной мрак рассмотреть, что происходило там. Вдруг поднялся сильный ветер, который обычно предшествует в южных частях Африки бурь с грозой. Он дул около получаса, потом затих. Молнии со всех сторон прорезали небо, и при свете их мы видели почти все население города Симбы, толпившееся на площади и указывавшее на небо. Через несколько минут прогремел сильный гром, и что-то тяжелое ударило о крышу возле меня. Потом я почувствовал сильный удар в плечо, едва не сваливший меня с ног. «Скорее вниз!» – воскликнул я. «Они бросают в нас камнями!» Через 10 секунд мы были в своей комнате. Я зажег спичку и увидел кровь, струившуюся по лицу Марута. Но то, что мы приняли за камни, оказалось кусками льда в несколько унций весом. «Град!» — сказал Марут со своей обычной улыбкой. «Это какая-то адская буря», — сказал я, «ибо кто когда-нибудь видел подобный град?» Спичка потухла. Дальше разговаривать было невозможно из-за рева внезапно разразившейся бури. К шуму бури града примешивались вопли и стоны людей. Я начал опасаться, что дом рухнет, но он был выстроен прочно и стойко выдерживал бешеные натиски бури. Я уверен, что будь он крыт черепицей или железом, ни за что бы не выдержал. Громадные градины разбивали бы вдребезги черепицу и пробивали бы железо, как бумагу. Со мной был подобный случай в Натале, когда убила градом мою лучшую лошадь. Но все-таки тот град мне теперь показался легкими снежинками по сравнению с этим. Град продолжался не более 20 минут, из которых 10 были ужасными. Потом все утихло. Небо совершенно прояснилось, и взошла полная луна. Мы снова вышли на крышу. Она на несколько дюймов была покрыта осколками льда. Все кругом, насколько мог видеть глаз, скрылось под пеленой глубокого снега. Вскоре стало снова тепло, и снег с градом начали быстро таять, образуя потоки бегущей воды. Мы видели мечущихся лошадей, вырвавшихся из своих разрушенных бурей конюшен, находившихся в конце рыночной площади. Повсюду валялись тела убитых и раненых необыкновенным градом и сорванными бурей крышами домов. Когда буря начиналась, на площади было около 2000 человек, собравшихся смотреть на жертвоприношение. «Дитя мало, но сила его велика», – торжественно сказал Марут. «Взгляни, вот его первое проклятие». Я посмотрел на него, но не стал спорить, так как он был глубоко убежден, что этот необыкновенный град и буря были посланы его дитятей. Я не понимал только, как он мог верить во все это. Потом я припомнил, что подобное наказание постигло древних египтян в период их расцвета за то, что они не дали народу уйти. Конечно, эти черные кенды были хуже, чем египтяне, и, конечно, они нас не отпустят. Поэтому я перестал удивляться фантазиям Марута. Только на следующее утро мы могли судить о размерах несчастья, выпавшего на долю черных кенда. От их жатвы, обещавшей быть богатой, не осталось и следа. Леса приняли настоящий зимний вид. На деревьях, протягивавших к небу свои оголенные ветви, не осталось ни одного листика. Огромное бедствие обрушилось на страну черных кенда.